Вот что он сказал буквально. «Это убийство, мой мальчик, и убийство самого неприятного свойства». Подобие улыбки показалось на губах Кэмпиона, и он закурил еще одну сигарету. «Послушайте, Фезерстоун, — сказал он, — я должен предупредить вас, что я не детектив, но, разумеется, готов вам помочь. Чем я могу быть полезен, по вашему мнению?» Хозяин замешкался с ответом. «Боюсь, что это довольно деликатный вопрос, — наконец произнес он в своей обычной суховатой манере. Когда я попросил вас приехать сюда в первый раз, у меня была смутная надежда на то, что вы поможете мне предотвратить очень неприятный скандал. Видите ли, — продолжал он с горькой улыбкой, — этот город — одно из немногих оставшихся на свете мест, где загадочные убийства в вашей семье могут счесть не только несчастьем, но и проявлением дурного тона. Разумеется, сейчас дело уже далеко вышло за рамки обычного скандала, — поспешно добавил он, — но я чувствую, что мне было бы полезно иметь рядом человека, которого я хорошо знаю, не связанного здешними правилами поведения или условностями, и способного с нашей стороны помочь полиции. Человека, который мог бы играть роль умного наблюдателя, полностью заслуживающего доверия, и который, вы уж простите мне, Кэмпион, употребление столь набившего оскомину термина, является джентльменом. И вот еще что, — добавил он искренне, — моему отцу уже почти 80 лет, и эта работа уже не для него, а я сам в полной растерянности. Кэмпион рассмеялся. «Понимаю, — сказал он, — мне отводится моя обычная роль, человека, оказавшегося под рукой в момент несчастья. Надеюсь, что сумею найти общий язык с вашей полицией, хотя, вообще говоря, обычно они не совсем приветствуют подобную помощь. Можно сказать, совсем не приветствуют. Однако, как говорит в таких случаях Лак, у меня есть друзья. Я сделаю для вас все, что смогу, но я должен все знать». «Похоже, что для дяди Уильяма дело поворачивается не очень хорошо, не так ли?» Маркус ничего не сказал ему в ответ, и Кэмпион продолжил. «Расскажите мне все-все, самое неприятное и компрометирующее. И я, как пес, сейчас вынюхиваю всю возможную информацию. И в конце концов, вы же не хотите, чтобы я однажды, помахивая хвостом и урча, выволок из шкафа скелет, являющийся фамильной тайной?» Маркус взял в руки кочергу и начал в задумчивости разбивать твердый кусок угля в камине. Он вдруг показался Кэмпиону очень беспомощным. «Если бы я не знал, кто вы, Кэмпион, — начал он, — и по какой причине вы упорно называете себя таким именем, каким мне и в голову не пришло бы вас назвать, я никогда не решился бы впутать вас в эту историю. Но меня по-настоящему пугает это семейство». Он подчеркнул своим тоном смысл произнесенных им слов. «В этом доме пышным цветом расцвело зло», – неожиданно заговорил он, глядя на собеседника блестящими глазами. Он говорил совершенно искренне, и от его первоначальной чопорности не осталось и следа. «Все члены этой семьи, отставшие от жизни лет на 40, энергичны, обладают от природы сильным темпераментом. Но все они, за исключением старой леди, обделены мозгами. Они вынуждены жить вместе в огромном доме-мавзолее под тиранической властью одной из самых удивительных женщин, которых я когда-либо встречал в жизни. Представьте себе, Кэмпион, в этом доме действуют более строгие правила поведения, чем в учебных заведениях, где мы с вами учились. И у жителей этого дома нет никакой возможности убежать».